эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Приветствую тебя, Михаил. Здравия всем, здравия тебе, Алексей. О чем сегодня будем беседовать? Какую тему будем поднимать? Нам поступил один вопрос интересный. На первый взгляд он довольно-таки простой, а оказался он такой глубинный. И пришлось нам, чтобы на него ответить, немного поизучать подробнее. Я думаю, мы про него поговорим, про вопрос одной женщины. Вопрос звучит так. Какое мнение и значение имеет принятие чипа, электронных документов и паспорта с биометрией для спасения вечной души? Ведь в православии это считается грех и предательство Господа. Здесь, наверное, имеется в виду православие, то, которое более известно широкому кругу людей, живущих в современности. Это, скорее всего, христианство РПЦ. Ну, я так понимаю, да, если можно будет, то буквально там небольшой промежуток времени я вот расследование, которое мне удалось провести тут, расскажу, а потом уже ты пояснишь с ведической точки зрения взгляд на вот этот вопрос. Хорошо, давай поясняй. Итак, значит, тут в вопросе что вот прозвучало? Ну, действительно, тут имеется слово «православие». Это, я так понимаю, привнесенное название, не так давно оно появилось, у правоверной церкви византийского толка, которая вот в данное время называется название РПЦ. То есть она была правоверная, а православная она стала не так давно. Ведь православие, это вот это слово, оно состоит из двух слов. Прав и славить, славить прав. А там немного речь о другом идет. И дальше тут у нас в вопросе упоминается имя такое, как бы сущности, как Господь. Вот. Ну и, соответственно, еще вечная душа. Ну, пришлось разобраться в терминах, что же это все означает. Ну, начать, наверное, надо все-таки, чтобы, как это назвать-то, примирить, постараться стороны, вот с чего. То есть, как я понимаю, на данный момент Творец, вот этот умный, мыслящий, любящий всех нас разум, который все создал, он един. И его называют по-разному. Кто-то его называет Бог, кто-то его называет Абсолют, кто-то его называет Аллах, кто-то называет Всевышний. Ну вот, например, по ведичеству я знаю, что есть названия такие, как Рамха, Всерод. То есть это вот эта сущность, она как бы, ну, по сути, одна и та же, только называется по-разному, да? Но произошло что? То, что эта сущность настолько многогранна, настолько, ну, ее настолько сложно постичь, что люди, они смогли выхватить какую-то определенную грань вот этого вот необъятного и как-то это записать, законспектировать, и появились такие своеобразные как бы направления, ответвления, кто что конкретно узнал вот об этом, об всеобщем мудром разуме. И вот в данном случае мы попробуем разобрать именно так называемое современное православие, то есть вот это вот христианство РПЦ, потому что в этом вопросе понятно, что как раз речь идет о православии и о грехе, о вечной душе. Но тут вот меня слово насторожило какое. Тут упоминается слово «Господь». Вот. И вроде бы как бы считается, что Господь — это равно то же самое по смыслу, что и Бог. Вот. Чтобы понять, это так это или не так, я решил обратиться к главному источнику, на который ссылаются современные вот христиане, на Библию. Библия — это такой набор книг, причем она состоит, интересно, у нее есть как бы книги, которые описывают время, которое было до того, как в этот мир приходила личность, которая сейчас известна под именем Иисус Христос. И это относится к Ветхому Завету. И есть уже Новый Завет. Это книги, написанные после того, как Иисус приходил, написанные его там, учениками, подвижниками и так далее. То есть начать, соответственно, надо с самой первой книги, самая древняя, которая вот у них упоминается, это книга Ветхого Завета, Пятикнижие Моисея, первая книга Бытие. И вот там есть глава 1, где рассказывается, как все, собственно, по мнению Библии, все произошло. Вот ее надо будет зачитать, чтобы понять, есть ли разница между Богом и Господом. Итак, книга Бытие, глава 1. Читаю. Первое. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Второе. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Третье. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Четвертое. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Пятое. И назвал Бог свет днем и тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Шестое. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Седьмое. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. Восемь. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Девятое. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. И стало так. Десять. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Одиннадцать. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породы своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Двенадцать. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его, и увидел Бог, что это хорошо. Тринадцатое. И был вечер, и было утро, день третий. Четырнадцатое. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней и годов. Пятнадцать. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. 17. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. 18. И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 19. И был вечер, и было утро, день четвертый. 20. И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землей по тверди небесной. 21. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее, и увидел Бог, что это хорошо. 22. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 23. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их. И стало так. 25. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо. А теперь смотрите, интересный момент. 26. Запоминаем. То есть вот все создавалось. Теперь 26. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, вот, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами земными, и над скотом, и над землей, над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. То есть какой момент интересно? То есть по образу подобию не моему, а нашему. То есть по сути там как минимум не один Бог, а кто-то еще присутствует. Вот эта глава говорит. Ну а также она говорит, что именно все уже как бы создавалось, было готово, как назвать, природа, и после этого уже был создан человек в 26 главе. Причем он был сотворен по образу и подобию нашему. 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». То есть повторение, что все сотворены и мужчина, и женщина, и по образу, и подобию Божию. 28. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 29. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». 30. «А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, которой душа живая, дал я всю зелень, травную пищу». И стало так. 31. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Извините, что я так долго читаю, но просто это настолько важно. Кстати, это взято вот сайт biblionline.ru. Там можно конкретно выбирать книгу Библии, главы, и там уже, соответственно, смотреть. Просто вот еще раз, в главе 1 у нас подробно рассказывается, как Бог создавал, так сказать, всю Вселенную. То есть подробно все расписано, и в том числе и людей. Теперь мы переходим к главе 2. Пока в главе 1 никакой, о каком Господе речи не идет. Дальше, глава 2. Тоже книга Бытие. Первая строфа. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Второе. «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмый от всех дел своих, которые делал». И Три. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и день Он почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть Он решил, в общем говоря, отдохнуть. 4. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, запятая». А теперь вот смотрите дальше. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи на самое место. Еще раз, все было создано, сделал, и он от своих дел посмотрел, что все замечательно, прекрасно, решил отдохнуть. И вот в главе, во второй главе, в четвертой строфе пишется: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». А дальше происходит что? «В то время, когда Господь Бог создал землю и небо». То есть еще раз, почувствуйте разницу. То есть уже было все создано полностью, мир с, как говорится, с природой, с мужчиной и женщиной. А теперь во второй главе вот этот Господь, Бог, то есть это как бы что разница, понимаете? Вот есть, например, президент, а есть, например, помощник президента. Слова вроде бы похожие, но функции и обязанности разные. Итак, когда Господь Бог создал землю и небо, и дальше у него есть продолжение в 7 главе: «И создал Господь Бог человека из праха земного». То есть уже не как в предыдущем варианте по образу и подобию Божьего, а из праха земного. «И вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Там еще дальше идет потом, как отделил он, соответственно, от человека ребро, от мужчины, и создал из этого женщину. Но вот в данный момент я что вижу? Что все-таки слово «Бог» и слово «Господь», упоминаемые в Библии, относятся к разным сущностям, у которых есть разные обязанности. В первой главе идет конкретно речь о Боге, который создал мужчину и женщину по своему образу и подобию, вернее, даже по образу и подобию нашему. Там так написано. То есть богов, получается. А во второй главе имеется информация уже о каком-то помощники, так сказать, представители Бога с именем Господь, который где-то уже в другом месте, уже по другой схеме составал мужчину и женщину из праха земного и так далее. То есть, по моему мнению, вопрос немного тут некорректный у женщины. Наверное, все-таки ведь православие это считается грех и предательство, тогда получается Бога, а не Господа. Теперь дальше получается. Вот мы разобрали, что понятие «Господь» пошло только со второй главы. Вот. Теперь дальше. Ну и понятно, что вот по моему мнению, как говорится личному, что это все-таки разные персонажи, Бог и разные сущности, и Господь Бог. Теперь дальше. тут еще упоминается о том, что вот женщина волнуется о спасении своей вечной души. Чтобы понять, каким образом, значит, куда ведет христианство, цель какая его, и проверить на совпадение и этого цели христианства с целью женщины, что она правильно идет дорогу или нет, мне пришлось еще далее углубиться в Библию. И вот дальше что я выяснил. Во-первых, я выяснил примерную схему, как, по мнению христианства, все устроено. То есть в человеке присутствует душа, воплощаясь в человеке, вот эта душа набирает опыт какой-то, хороший или плохой, проживается жизнь, причем желательно жизнь проводить, чтобы не нарушать заповеди, там есть определенные заповеди. После того, как прожил жизнь и человек умер, ему предстоит на том свете суд, где будут взвешиваться его хорошие поступки и плохие поступки. И, соответственно, если человек прожил по совести, то у него есть как бы вариант попасть в рай, где он будет жить вечно, там в раю хорошо и так далее и тому подобное. Если же человек прожил плохо, то ему, по мнению Библии, предстоит попасть в ад, где он долго будет испытывать, так сказать, плохие и неприятные ощущения. Теперь дальше какая штука? Надо все-таки мне было понять еще, вот этот рай и ад, там какое-то есть ограничение на то, чтобы туда попасть? Или все-таки туда берут всех? И что мне удалось выяснить? Во-первых, мне удалось выяснить вот что. Есть в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 24, такая фраза. Там, в общем, описывается уже время жизни Иисуса Христа. Это как бы приходил такой святой, очень мощный дух, который там разные чудеса совершал. И вот одно из них описывается, как описывается его жизнь в Евангелии вот в этом. И так вот, в главе 15, стих 24 говорится о чем? И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему. Ему с большой буквы эта речь идет как раз о Иисусе Христе. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». И в 23 строфе он ей отвечает. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит она за нами». И в 24 главе он ей отвечает. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть я так понимаю по этим словам, что Иисус на тот момент приходил только, чтобы помогать вот этим людям, жившим в Израиле в том древнем. Но теперь нам важен какой вопрос? Все-таки в рай. Как вот все ли попадают в рай? Или там тоже есть какие-то ограничения? То есть если ты прожил жизнь праведно, вот по мнению христианства, то все ли туда попадут? Для этого мы обратимся к книге, называется она «Откровение Иоанна Богослова», глава 7. И там, вот я сейчас прям зачитаю тоже по строфам. Первое. «И после сего видел», то есть это в этой книге описывается, Иоанн, он был одним из любимых учеников Иисуса Христа, и уже Иисус Христос, вот этот, после того, как он был распят, это вот как бы официальная версия в Библии такая, что Иисус Христос прожил жизнь, совершая определенные чудеса, проповедуя, потом все-таки его умышленно там оклеветали, он был распят на кресте, а после через какое-то время он воскрес, поднялся на небеса, и через какое-то время он явился Иоанну Богослову в виде такого светящегося, как бы уже в духовном своем образе, и поведал ему то, что будет точно. Причем будет точно, вот как сказать, ни влево, ни вправо оно не отклонится. Вот именно так, как он проповедовал, так и будет. Так вот, что будет? Вот читаем, глава 7, Откровение Иоанна Богослова. «И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Второе. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громовым голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: Три. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на чела рабов Бога нашего». Здесь опять уже не Господь, а Бог упоминается. Но вот надо положить печати начала. 4. И я услышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи. Уже ограничение. То есть, как бы 144 тысячи, там просто дальше по тексту идет, что это те, которые попадут в рай. Итак, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Еще одно ограничение. То есть попадут всего 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. И дальше перечисляется пятое. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, 6. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, 7. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. 8. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. То есть, еще раз, попадут в рай, уже как бы идет ограничение, что всего 144 тысячи человек из всех колен сынов Израилева. То есть, если вы не относитесь к коленам Израилева, то, соответственно, в рай вам попасть будет сложно, так как все места уже там заняты. Теперь дальше. Откровение Иоанна Богослова, глава 14. Там еще дополнительное ограничение указано. Читаем. Первое. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Это вот про которое мы перед этим читали. То есть 12 колен по 12 тысяч. И теперь вот четвертая глава. Тут еще немного сузится диапазон тех, кто попадет в рай. Тут написано, это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и Агнцу. То есть, получается, на данный момент, вот как бы все это прочитав, поразмыслив, я пришел к какому мнению, что, к сожалению, вот женщина, вот если она все-таки планирует попасть в рай, то, скорее всего, исходя из того, что написано в Библии, шанс у нее туда попасть будет очень маленький, вернее, невозможно. Потому что туда попадут только мужчины-девственники из 12 колен дома Израилева. Теперь дальше. Что еще я понял? Что, по моему мнению, все-таки Бог и Господь, это все-таки разные сущности с разными, как это назвать-то, с разными обязанностями в мироздании. Ну а теперь конкретно, если брать все-таки, что такое вот про ее мнение, про вопрос, да, то вот мое мнение, какое мнение и значение имеет принятие чипа электронных документов и паспорта с биометрией для спасения вечной души? На данный момент я вижу, что все-таки, возможно, вам, вот кто задавал этот вопрос, все-таки следует обратиться к знаниям, которые сохранили для нас наши предки, к ведическим знаниям. Потому что там, насколько я знаю, таких ограничений, как только девственники, только, значит, и с еврейских колен, не накладываются. Там устроено более все интересное мироздание и более понятен смысл, как, куда и зачем развиваться. Но я в данном случае все-таки хочу уже переложить это более развернутое мнение об этом деле Алексею, он более сведущим в этом моменте, возможно, дополнить то, что я не учел вот, при расследовании. Благодарю, Алексей, и, как говорится, жду твоего мудрого высказывания. Благодарю, Михаил, ты сделал такое прям расследование-доклад. И здесь я с тобой не могу не согласиться. Все указал очень точно. Может быть, какие-то дополнения следует внести, чтобы еще как-то так уточнить тобой сказанное. Ну, во-первых, если мы говорим про Русскую Православную Церковь, как она называется, или аббревиатуру РПЦ, в которой применяется очень много иностранных слов, в частности, греческих или еврейских, то в этом случае, наверное, не надо называть русскими именами то, что имеет название более точное греческое. Если уж мы называем русское ответвление греческой церкви какой-то аббревиатурой или каким-то названием, то было бы логично использовать греческие имена там, где они к месту. К примеру, ну, русский, ладно, понятно, русский, он и в Африке русский, так что пускай первое слово русское остается. Но ведь в дальнейшем надо применять, мне кажется, греческое слово не православное, а ортодоксальное. То есть должно получаться так: русская ортодоксальная церковь. Это более верно, более правильно. Почему? Потому что очень часто из-за слова православие возникают какие-то споры, возникают даже, может быть, распри между русскими людьми. Потому что православие, как ты уже отметил, все-таки это исконно русское слово, и оно к христианству никакого отношения не имело никогда, и было принято только для того, чтобы как-то убрать остатки инородности и сделать ее более приемлемой для русского человека. И если же мы будем до конца честными, то получается, что это внесло, наоборот, некий раскол. Потому что ортодоксия – это правоверие переводится, если уж точно быть, правоверие с греческого языка. И одни говорят, что русская правоверная церковь, другие говорят, нет, русская православная церковь, третьи говорят, ну, Russian Orthodox Church, если уж вообще там брать иностранное название русской церкви в изгнании. Так что, на мой взгляд, чтобы убрать эти все вот такие вот нестыковки, было бы более честно и более правильно называть греческим именем русская ортодоксальная церковь. И все бы встало на свои места. И тогда бы успокоились те, кто исконно древний русский язык чтут и понимают значение, что правь славить, это называется православие. И тогда бы со стороны церкви не было никаких бы уточнений, они просто были бы не нужны, поскольку греческого толка церковь, ну, давайте тогда больше греческих слов и применять, а не переводить какие-то похожие понятия. То же самое я уже приводил в одной из своих лекций и в выступлении, да и в переписке тоже. Понятие «совесть». К примеру, в еврейском языке нету вот именно слова «совесть», чтобы оно звучало «совесть». Вот именно «совесть» нигде не звучит. Там есть множество разных понятий. То же самое в греческом слово «совесть» не употребляется. Там свои названия, свои слова. К примеру, если мы берем древний, самый-самый древний вот смысл этого слова в еврейском языке, то тогда слово «совесть» там полностью отсутствует, но там есть такой заменитель, который примерно звучит по-русски, если так перевести одно из значений. Это «боль почек», то есть не «совесть», а перевод звучит «боль почек». Потом в более современном из «боли почек» оно переходит в что-то внутреннее, движущее человеку. Ну, понятно, если движет человеку боль, то он куда-то должен перемещаться, передвигаться, потому что очень больно. И вот эта вот вся смесь такая, внутренний голос потом появилась, потом где-то встречается перевод как «благое намерение», «доброе сердце», но самое первое – это внутренняя боль почек. То есть боль почек так и переводится, то, что движет человеком. То есть если ты идешь против естества, у тебя начинают болеть почки. Вполне нормально, вполне точное объяснение. То же самое теперь можно, например, разобрать со словом «Господь». В еврейском языке, в древнем еврейском, есть несколько понятий «Господь». Одно из них звучит как «Адонай», а второе, современные ученые отдают понятию «Яхве» или «Иеговы» или «Яховы», в зависимости, какое там направление произношения. Опять же, если проводить вот такое вот подробное исследование, то мы обратим внимание, почему именно упоминается «Господь», «Бог». Ну и до этого ты правильно сказал, «боги», если уж опять переводим, и «Элохим» – это множественное число. И создадим как по образу подобию нашему, не моему. Не создам по образу подобию моему, а подобию нашему. То есть нашему тех богов, которые вот присутствовали при создании вот этого всего, о чем написано в первой части «Бытия». И опять же, если в первоисточнике мы читаем, мы именно читаем «Боги» и «Элохим», потому что в единственном числе это будет «Элох», то есть известное «Аллах» отсюда произошло, то есть Бог, единый Бог, единственный Бог, Аллах. «Элох», «Элохим» множественное. И вот эти боги создавали здесь все, и в том числе создали людей, человеков по образу и подобию своему, и поручили им управлять всей землей, всеми животными, деревьями, заботиться об этом, плодиться и размножаться. А когда появился Господь Бог, то в этом случае начались такие вот запреты, проблемки, чтобы он, не дай Боже, приблизился к нему, чтобы он не стал равным ему. Да и там, в принципе, тоже равный нам упоминается, если внимательно опять же почитать. То есть и там он был не один, там были какие-то помощники, которые на уровне богов. И вот среди них был тот самый Господь Бог. Если же мы это понимаем, что их было множество, то в этом случае упоминание «Господь» или «Адонай» или «Яхве» будет к самому месту. То есть уточнение «Яхве» – Бог или «Господь» – Бог, то есть старший из богов. Вот старший из богов, который во второй части бытия был назначен как наместник на землю для того, чтобы что-то делать, или прибыл на землю для того, чтобы создать что-либо свое на этой земле, или поселить кого-то на своей земле, то есть какую-то выполнять свою программу. Вот если мы говорим старший из богов, то это тогда будет просто Адонай, Бог. Если мы имеем в виду как глава иудейского начала, такой самый старший, тот, который создал, создатель иудейского рода, то в этом случае Яхве, Бог. И вот в этом случае тогда понятно, почему употребляется Господь Бог. То есть, если Библию современную перевести на правильный язык, из которого она вышла, на иудейский, то там многое начнет читаться так, как оно было изначально. То есть, или Адонай, Бог, или Яхве, Бог. Да и слово «Бог» тоже там в иудейском не применяется. Тоже должно быть какое-то точное упоминание. Вот, это то, что связано со твоим вступлением. Еще надо уточнить, что есть интересные моменты такие в библейских писаниях, которые русскому человеку будут абсолютно непонятны, если же опять перевести на исконный библейский язык. Ну, к примеру, очень часто слышится такое восклицание, славление. «Славься, Бог Израиля». А кто такой Израиль? Ну, Бог понятно. Бог там имеет множество названий, поэтому есть уточнение. Господь там, Адонай или Яхве, это уже все ясно. А Израиль что такое? Ну, многие считают, что Израиль – это какое-то место на земле, которое вот так называется. На самом деле, если опять мы будем читать Ветхий Завет, то там дается точная расшифровка. Израиль переводится на русский язык как «богоборец», то есть за то, что человек боролся с Богом, и Бог его не победил, то под утро Бог говорит: «Ты боролся с Богом, и имя теперь тебе будет Богоборец», то есть Израиль. Опять же, исходя из некоторых заявлений ученых, которые изучают древний иврит, изучают Библию не с точки зрения того, как написано по догмам в христианстве, а именно вот как это все есть, как это все было, то они приходят к выводу тому, что Израиль – это столица израильского народа. То есть Израиль – это та столица, где находится кто-то главный в израильском народе. Например, там первосвященник. Ну, можно это, наверное, сравнить с Ватиканом. Ватикан, он находится, это страна внутри страны, он находится в Италии, имеет свои границы, имеет свое управление, имеет свою армию. И вот там находится первосвященник католиков, Папа Римский. Вот примерно Израиль – это то же самое, то есть только с точки зрения иудеев. Где находится тот, кто самый главный? Вот где кто самый главный, там будет Израиль. К примеру, если сейчас самый главный находится вот в современном Израиле, то Израиль так и будет там Израиль. Если же в древности он, например, находился в Турции, ну, значит, будет в Турции. Если бы он находился где-нибудь на южном побережье, ну, там, не знаю, Европы какой-нибудь страны, то вот в этом месте Европы тоже находился бы Израиль. То есть центр богоборца. Поэтому, когда говорит «Славься, Бог Израиля», надо произносить так: «Славься, Бог богоборца Вот это будет правда, это будет истина, и это будет отражать то, что есть. То есть, получается, другими словами, если все вот это взвесить, то тот самый Адонай или Яхве, Бог, прибыл сюда как противопоставляющий себя тем богам, которые здесь что-то создали, и он начал создавать что-то свое. Вот выходит так. Но если покопаться еще в каких-то других священных писаниях или в апокрифах, то станет понятно, и откуда вообще пошел тот самый Саваоф, которого рисуют, изображают под куполом, дедушка, сидящий на облачке, вокруг которого находятся ангелы, херувимы и многие другие божественные сущности. Это я к чему все рассказывал, к чему все это я вел. Дело в том, что многие люди у нас одевают на себя какие-то амулеты, не понимая их смысл, одевают на себя какие-то знаки, символы, не понимая их смысл, причисляют себя к какой-то секте, группировке, не понимая суть этой секты или этой группировки. И это очень большая беда. Когда просто человек тебя причисляет к какой-то банде, потому что ему это нравится. Вот маленький ребенок сказал, да, вот мы банда, банда там веслоухих, к примеру. Ну вот они себе уши приклеили висящие, им нравится. Другие себе говорят, а мы мокрая банда, обливает себя водой. И вот они друг с дружкой там воюют, играют в игрушки. Ничего страшного в этом нет. Потом в банды могут втягиваться уже по-взрослому. Кого-то втягивают в банду, торгующую наркотиками, кого-то грабящими людей, кого-то похищающими людей, занимающихся вымогательством. Это уже хуже. Люди туда часто попадают на принципах слабо. А тебе слабо это сделать? Ну, как же, нет, я такой крутой, мне это не слабо. Ну, раз не слабо, давай делай. А потом, когда ты сделал, все, теперь ты наш, теперь в этой банде. Если же мы говорим... Ну, это страшно, конечно, но из этого хотя бы можно выйти. Можно выйти через осознание. Но если мы говорим про какие-то вот такие группировки, например, политические, экономические, про группировки, связанные с какими-то партиями, то дело здесь несколько хуже. Потому что люди иногда из-за добрых побуждений входят в эти различные партии, надеясь что-то там изменить, не понимая, что эти партии созданы с одной только целью – достижение каких-то выгод теми, кто эти партии создавал. Все остальные – это только батарейки, энергия которых используется. Это топливо. И только самые верхи смогут из присоединившихся или вошедших туда быть каким-то образом поближе к власти. И, может быть, что-то там сделать себе любимому хорошее. Все остальные там рассматриваются именно как контингент для списания. Ну, в большинстве случаев так, к сожалению. Но если же мы вот коснемся уже религиозных различных взглядов, то в этом случае там все еще более сложно, еще более интересно. Опять же, если из партии можно выйти и войти в другую партию или вообще никуда не входить, это, в общем-то, поправимый такой момент, который не так сильно повлияет на жизнь человека в дальнейшем. Ну, был и был, ну, состоял и состоял, ну, сидел, ну, отсидел, вышел, да, с чистой совестью на свободу. То вот когда мы уже касаемся религиозных взглядов, то здесь уже не просто какой-то маленький участок жизни, а здесь замешивается та самая субстанция, которую мало кто понимает в современном мире, но о которой все говорят, кому не лень, называемая душой. А по представлением религиозным, душа есть бессмертное что-либо, составляющее Бога. Или то, что бессмертное Бог создал. Вот себе теперь представьте. Ну, к примеру, человек живет 100 лет. Вот за эти 100 лет он называет себя последователем или участником какой-либо религии. И вот эти вот 100 лет душа находится в этом религиозном эгрегоре, подчиняется уставам и догмам вот этого религиозного течения, секты, неважно чего религиозного, и она находится в нем, она из него выйти просто так не может. 100 лет прошло, человек умирает, зарыли труп в землю, этот труп там разлагается, а душа по всем канонам религиозным бессмертна, и она будет жить не 100 лет, она будет жить 1000 лет, миллионы лет, триллионы лет, то есть бесконечно. И исходя из того посыла, который был здесь на земле принят, эта душа и будет так существовать. К примеру, если человек относил себя к одному течению, в котором, грубо говоря, после смерти только светлое или мучительное, то в этом случае его и может ожидать только светлое или мучительное, ибо сказано: «По мыслям вашим, по словам вашим и по деяниям и будет вам дальше», то есть по вере вашей вам дальше будет. Представляете себе это так, так оно и будет. Если вы представляете себе рай рядом с Богом, в божественном пространстве, то он будет бесконечен. И вы в нем будете находиться бесконечно. Вы не сможете оттуда выйти для того, чтобы перевоплотиться. Вы не сможете оттуда уйти, чтобы поселиться в каком-либо другом мире, чтобы развиваться. То есть это для вас будет светлая банка, запечатанная, из которой выйти невозможно. Но вы же представляли себе рай, что это вот где не надо ни в чем нуждаться, где все светло, где одежды чистые. Но теперь представьте, вот себя поместите в комнату, чистую, светлую, в чистых одеждах, где вам подается еда, где за вами убирается, где ничем плохим не пахнет, где никто не кричит, где ничто вас не раздражает. Вы там находитесь день, неделю, месяц, год, и вы все прекрасно знаете, что в этой комнате происходит. Вот открывайте глаза, вы будете знать, где какая щелка, вы это все выучите. Даже если здесь будет все безупречно, через, например, 1000 лет, миллион или миллиард лет, вы взмолитесь о том, чтобы вас оттуда отпустили. Но вы-то приняли на себя решение именно быть там и стремиться туда. И вас уже оттуда никто не отпускает, потому что была установка именно на земле принять, куда вы дальше идете. В консервную банку, в чистую и светлую, где все есть, или же в другое место. А вот теперь другое место давайте рассмотрим. Если про консервную банку, там все очень скудно написано, просто люди ни в чем не нуждаются. То вот про банку другую, где постоянно пытают грешников, где постоянно их терзают, рассказано очень и очень много. А есть такое понятие: если человек о чем-то рассказывает, значит, его это беспокоит, и у него представления об этом будут намного больше, чем о другом, что его не беспокоит. Поэтому возникает, естественно, закономерный вопрос. Если человек очень мало знает о рае и очень много знает об аде из каких-либо священных писаний, то, естественно, закономерно узнать, а откуда эти знания получены? Те, кто писал эти знания, они вышли откуда? Оттуда, где совсем мало информации о света, или все-таки оттуда, где очень много информации, где об этом очень подробно написано? Но и там даже одинаково все. То есть жарят, парят, там, жгут, варят, что только не делают. Но там все однообразно и понятно. Это будет все бесконечно. Если же мы выяснили, что даже исходя из Писаний, а в частности ты говорил про откровение Иоанна Богослова, а по-гречески это называется апокалипсис, а апокалипсис имеет в виду уже второе пришествие, то есть показали то, чего избежать нельзя. То есть это будет, этого избежать никак нельзя. И Иоанн писал о том, что ему показали то, что вот будет обязательно, и будет именно так. То есть невозможно там не изменить ни слова, ни буквы, ничего. Вот если названа определенная цифра, указано какое-то место, вот так оно и будет. Так вот, если мы говорим про апокалипсис, то есть откровение, то это означает, что уже все места заняты, они заняты родами иудейскими, 12 родами, то есть 12 народами, если говорить по-современному, иудейскими. Никто не иудей туда попасть не сможет, тот, кто не девственник, туда попасть не сможет, и тот, кто не мужчина, туда попасть не сможет. Получается, что те, кто следует этому писанию, они уже в светлое, вот в эту светлую консервную баночку попасть никак не смогут. Их ожидает что-то другое. Но ведь, исходя из догм, ничего другому, кроме ада, там нет. Еще другой вопрос возникает. Если вы не относитесь к коленам Израиля, каким образом это будет вас касаться? Я так предполагаю, что это будет вас касаться или адом, или каким-то вечным служением тем, кто относится к иудейским кланам, коленам или родам, 12 вот этим самым коленам или родам. То есть, если Яхве, Бог, или Адонай, Бог, называет своих же последователей, которые идут к нему рабами, не сынами, не дочерями, не любимыми человеком, а именно рабами, и они будут иметь некие привилегии, то вопрос, как он будет называть тех, кто не является приверженцами или последователями, или членами 12 колен Дома Израилева, то есть Дома Богоборца. Как к ним будут относиться те, кто являются членами этих семей 12 колен, 12 родов? И какая участь им уготовлена? Это очень важный вопрос. Почему, опять же, я на этом обостряю внимание? Не потому, что я отношусь как-то плохо к каким-то религиям. Нет, я уже много раз говорил. К любой религии я отношусь ровно, совершенно ровно. У меня нет никакой неприязни к этим религиям, к любым. Потому что если это делают боги, значит, это на земле нужно. Для кого-то это необходимо. Ну, примерно так же, как нравится вам или не нравится, в любой стране есть полиция или милиция, или какие-то военизированные организации государственные, которые следят за порядком. Вот нравится вам, не нравится, они есть. Есть больницы, нравится вам, не нравится, но они есть. Есть психбольницы, нравится, не нравится, они есть. Есть школы, детские сады. То есть какие-то учреждения, которые обеспечивают правопорядок с точки зрения, например, политической власти, с точки зрения экономической власти, с точки зрения там, духовности, морали и всего остального. Вот нравится или не нравится, это и есть. То же самое здесь. Религия, если здесь разрешена на земле богами, значит, она для чего-то нужна. И к религии я отношения сам не имею никакого. Но в то же время я воспринимаю, что это необходимо. Я не являюсь богоборцем, я не иду против воли богов. Точно так же, как есть разные народы. Они для чего-то здесь на земле нужны. И если следовать поговорке «ни один волос не упадет с вашей головы без участия Всевышнего», то есть без разрешения Бога, то и означает, что если народы какие-то существуют на земле, они для чего-то нужны. А поскольку я не богоборец, я принимаю их волю. Поэтому и религии, и разные народы нужны. Но это не означает то, что если какие-то иные народы, другие народы придут вас убивать, вы должны сидеть спокойненько и говорить, ну это тоже воля Божия. Нет, вы имеете ту же самую волю, и вы как божественное создание, обязаны защищать свою жизнь, которая дарована вам, Богом или богами. Но с точки зрения дурачка вы всего лишь навсего исправляете последствия, а с точки зрения разумного вы не допускаете, чтобы это было. Это моя позиция. И я ее придерживаюсь и постоянно на это обращаю внимание. Поэтому, если мы говорим про религию, с моей точки зрения, они кому-то нужны. Другое дело, что надо понять этому кому-то, а подходит вам эта религия или не подходит? И вообще, нужна ли вам конкретно религия? Может, вам нужно что-то другое, более многомерное? Например, не религия, а вера. Потому что религия – это всего лишь повторная связь ваша с Богом, а вера имеет множество значений в зависимости, какой образ в нее вставлен. Вера может быть и женское имя. Вера может быть в бытовом значении, как верю, не верю. То есть мне сказал мой сосед о том, что ежики, например, плавают, да? И я считаю, что ежик – это рыба. Ну, хорошо, вот я поверил. Это бытовой уровень. А вера еще есть более древнее понятие – ведание божественной мудрости, божественного света, божественной мудрости света, если можно так сейчас сказать. И тогда вы имеете перед собой разные представления этого слова с заложенными разными образами. Поэтому кому-то, может быть, нужен посредник для того, чтобы общаться с богами. Для кого-то, может быть, посредник уже не нужен. Он общается со своими предками или с богами напрямую непосредственно. Здесь главное без фанатизма, чтобы, опять же, не попасть в то самое заведение, которое называется психушкой. Не в каждом крупном городе обязательно есть представительство этой государственной, а может, уже и частной организации. Вот такое длинное вступление у меня было связано с тем, что любой знак, любой символ, любое название или самоназвание обязывает вашу душу в дальнейшем соответствовать этому названию. То есть, если вы носите на себе, например, ну, если мы говорим про христианство, крестик, то это не просто украшение. Необходимо понимать, что этот крест налагает на вас и на душу определенные обязательства, исполнение которых определяет, являетесь ли вы последователем или приверженцем этой религии. Если внимательно изучить документы церковные, то там есть пояснение о том, а кто же себя может называть христианином. И одна из последних, насколько я помню, версий этих уточнений была написана еще при Алексии II. Там было сказано, что христианином себя может называть только тот, который, первое, три раза в день служит все службы за утреннюю, обедню и вечернюю, где бы он ни находился. Второе. Служит на тех языках, которые в церкви применяются. И он обязан поддерживать их голосом. То есть идет какая-то служба. Вы не просто стоите со свечкой, не просто креститесь, не просто созерцаете на прекрасные иконостасы или иконы, на вот эту красоту. Вы еще должны голосом подпевать, и подпевать осознанно, неважно, на каком языке звучит, на еврейском, на русском, на греческом. Если вы этого не делаете, то вы уже не христианин, неважно, сколько раз вы перекрестились. Если вы три раза в церкви не были в день, то вы уже не христианин, вы не имеете права себя так называть. Ну и третий указывающий момент – это то, что человек, называющий себя христианином, обязан быть в христианской общине. Если вы не являетесь общинником каким-то христианским, то в этом случае вы тоже христианином себя называть не можете. Вот такие очень простые определяющие, кто же такой христианин. Повторю. Первое. Три раза в день служения. Второе. Поддержание голосом всех песнопений. И третье. Вы должны состоять в христианской общине. Все. И дальше, сколько бы вы на себя крестов не повесили, хоть вы себя там крестами зататуируете, вы, если не исполняете этих три момента, то в этом случае христианином себя называть не будете. И в этом случае тогда, скорее всего, вы попадете в некую такую составляющую после смерти, которая ни туда, ни сюда вас относить не будет. Это ужасающее состояние. Вас просто не будет существовать. Ну или попадете, как грешник, в какое-нибудь отстойное там сооружение, где вам придется за это все отвечать. Так вот, я привел пример изначально, что вот живет человек, он делает какие-то поступки, умирает тело, душа остается, живет миллиарды лет бесконечно, но самое главное, что эта душа пользуется всем тем, что она накопила во время жизни, и праведная, и неправедная. И если вдруг душа накапливала ошибки, по-гречески грехи, то в этом случае она будет и дальше использовать в своей вот этой так называемой загробной жизни миллиарды и миллионы, сколько там, не знаю, лет, бесконечное множество, эти самые ошибки и эти самые грехи. Она будет следовать тому научению, которое здесь на земле получила. Другого быть не может. На землю вы пришли, чтобы получить самое-самое необходимое, нужное для загробной жизни. Представьте себе, если вдруг вы по незнанию ошибались, то есть грешили, если по незнанию кто-то вам что-то рассказал, и вы в это поверили, не с точки зрения высшей веры, о которой я сказал, не божественной веры, а бытовой веры, то есть сказали, что бурундук – это птичка. Все, бурундук – это птичка. И вы с этой ошибкой, с этим грехом живете постоянно. Всю жизнь с ним прожили. И вот эта ошибка, она будет давлеть в загробной жизни над всем, что будет с вами там происходить. То есть душа будет постоянно испытывать какие-то неудобства, какие-то проблемы. Потому что вы набрали ложный багаж знаний. Вот чтобы этого не случилось, как только речь заходит не о чем-то бытовом, к работе, о службе, о добыче пропитания, о строительстве дома и так далее и тому подобное, а о чем-то божественном, что связано с душой или духом, я настоятельно вам рекомендую 1000 раз проверить, а так ли это на самом деле, изучить инструкцию и только после того заниматься каким-либо делом. Потому что недостаточно себя назвать космонавтом. Он нравится слово «космонавт». Вот все, я хожу и себя называю космонавтом. И в конечном итоге оказывается так, что я вдруг себя начинаю находить с такими же соседями Наполеонами, профессорами и прочими другими, сидящими в палате номер 6. Ну, потому что им так вот нравится. Один себя Наполеоном чувствует, другой себя профессором чувствует, при этом не будучи ни профессором, ни Наполеоном. Вот я такой же космонавт окажусь в их среде. Вам это надо? Нет. То же самое, слово «электрик» хорошо звучит. Но если человек ничего не понимает в электрике, а он себя называет электриком, так или иначе, все равно кто-то попросит, а может быть даже и потребует, чтобы человек, называющий себя электриком, залез в электрическую схему и что-то там сделал. Вы представляете, если человек полезет на стол, где три фазы по 380 вольт, и начнет там ковыряться, ничего вообще не понимая об этом, что дальше будет с человеком? Вот то же самое все относится и к душе, и к духу. Большинство людей называют себя последователем какой-либо религии или секты в этой религии, толком ничего не понимая об этом, не прочитав ни одной книги, не изучив историю появления этого направления, отталкиваются только лишь от того, что им сказали. А дальше бывают интересные моменты. Вдруг кто-то, кого они считают чуть ли не святым, главой какого-либо течения, он говорит: а давайте-ка мы с вами, друзья, уничтожим вот тех-то и тех-то, потому что они неверные, потому что они неправедные. Или давайте-ка вот у тех мы заберем вот это, потому что оно им с точки зрения нашей религии не принадлежит. Вы идете и убиваете их. Вы идете и мочите их. Только потому, что вам кто-то сказал. И только потому, что вас кто-то подготовил к этому. И вы не задумываетесь, правы вы или не правы. Но если вы ошибались, то в этом случае вы совершали борьбу с Богом, с Его волей. И в конечном итоге задумайтесь сами, что вас ждет. Вы-то думали, что делаете праведное дело, что вы сражаетесь с неверными, что вы бьете тех, кого надо побить. Но на самом деле их не надо было бить, не надо было с ними сражаться. Надо было с ними дружить. И не надо было ни на что посягать. А вы просто доверились какому-то мерзавцу или негодяю, который свои преследовал определенные цели, выполняли его волю. И даже вы не понимали, а почему он это вам говорил. Вполне возможно, что под личиной овцы скрывался волк, которому было нужно вас как-то использовать, которого заслали сюда для того, чтобы что-то делать плохое. И он хорошо свою роль исполнял. Он попадет к своим. А вы к кому попадете? Давайте еще рассмотрим такой вариант. Вот, к примеру, берем какую-то страну Папуасию. Там живут люди, у которых в норме пожирать себе подобных. Ну, началась война, например, да? Вот они поймали какого-то врага, тюкнули ему по голове, сожрали. А вот эти вот черепушки, кости положили под изваяние своего бога, какого-нибудь там Тумба-Юмбу. И вот это племя ням-ням живет. И появляется какой-либо священный, святой человек с более высокими знаниями из племени ням-ням, который говорит: друзья, просто так убивать нельзя. Но вот пришло ему видение, иначе мы друг друга перемочимся. Давайте-ка мы будем убивать только тех, которые незнакомцы вам встречаются и не улыбаются вам. И вот первого встречного встретили, почбаннику чпок, потому что он не улыбался, сожрали мозги, там, выпили и черепушку поставили к Тумба-Юмба, к своему богу. Те узнали, соседи, что убивают не всех подряд, а убивают только тех, кто не улыбается. И все ходят такие довольные, улыбчивые и счастливые. И наступил у них мир да порядок. Все хорошо, никого не улыбает, потому что все улыбаются. И приезжает вдруг какой-то товарищ из Европы и смотрит: остров улыбающихся людей. Да, черепушки лежат под Тумбой и Юмбой, но при этом все улыбаются, все довольны, и нет никаких войнушек. Он говорит: какая прекрасная религия, надо ее взять с собой. Он ее описывает, создает писание, как он это понял, и привозит к себе в страну, в Европу. И появляется религия Тумба-Юмбу, которая говорит, если кто-то не улыбается, то поджбану ему кирпичом, и потом под изваяние Тумба-Юмбы, эту расколотую черепушку кладите, но при этом мозги выпейте, там что-то съешьте и так далее. И вот мне стоит вопрос. Это, в общем-то, довольно безобидный такой пример. Мне стоит вопрос. В этом случае будет ли это ваша вера? Будет ли это ваше родное? Ведь вы же жили по-другому, у вас другие взгляды. И если вы начинаете примерять на себя что-то чужеродное, даже такое безобидное, на первый взгляд, то в этом случае, а вы-то где будете? Что будете делать вы? Кем вы будете являться? Мне кажется, ответ очевиден. Даже в этом безобидном примере все становится на свои места. Чужеродное для вас так и останется чужеродным. Теперь коснемся другого момента. Представим, что да, вот Михаил сказал, что существует так называемый тот самый единый, великий, всезнающий Бог, который все здесь сотворял, и у которого были помощники. И в разных религиях, в разных течениях он называется своим именем. Где-то называется Аллах, где-то он называется Господь, где-то кто-то его называет Абсолютом, где-то кто-то его называет Всебогом, кто-то Рамхой, кто-то Родом, кто-то просто Всевышним. Но от этого, того, что его называют разными именами, что он изменился? Ну, к примеру, меня называть Леха или Алексей, или там, Леопард. Кто-то меня может там еще как-то назвать. Что, я от этого изменюсь как-то? Я лично от этого никак не изменюсь. Я как был Алексей, так и останусь Алексеем. А вот что меня как называют, да хоть как горшком назови, только в печку не ставь. Вот из этой же серии. Поэтому я считаю, что названия разные, а суть одна. Но только до поры до времени. Я сейчас это поясню, чтобы не было потом стрел в мою сторону. Суть одна вот почему. Дело в том, что когда русский человек, и вот можете провести такой эксперимент, выходит из церкви довольно счастливый, вы спросите, а кому он молился? И он скажет, я молился Всевышнему. И когда вы попросите его описать, дать какие-то характеристики, дать представления свои о том, кто такой Всевышний, он вам будет рассказывать, исходя из своего русского представления, исходя из основ своей генетики, то есть крови, которая в нем находится. Он не будет касаться, например, еврейского вопроса или племени Тумба-Юмба, или там племени Ням-Ням, или какого-то еще. Он будет говорить о своем Боге, о своем Всевышнем, о своем Вездесущем. И самое интересное, что если вы, например, возьмете христианина-негра, христианина-китайца, христианина-папуаса, христианина-индуса или индейца, и попросите рассказать их о том Всевышнем, которому они молились в церкви, будет примерно тот же самый эффект. Они будут рассказывать о своем Всевышнем, не о иудейском Яхве или Саваофе. Они будут рассказывать о своем. Да, может, они и будут его называть также Господь или там на свой манер как-то у них будет переведена Библия, но они будут говорить о своем. Вопрос. Когда вы приходите в какое-то священное место, задумайтесь сами, вы-то молитесь кому? Если вы узнаете о всех тонкостях, то вы поймете, что, в общем-то, вы-то молитесь другому, не тому, который ввел практику уничтожения других народов и вас в частности, только потому, что генетически вы к этим иным народам не принадлежите. Но представьте сами, вот идет на вас какой-то враг, у которого есть своя идеология. И они поют гимны и песни. «Уничтожим вас как народ, вас не будет вообще». Вот представьте, да, такая песня. «Уничтожим вас, как народ, вас не будет вообще». И имеется в виду вот вас, ну, в частности, русских, к примеру. Вот они поют. Потом они приходят на эту землю и начинают свою идеологию продвигать, не уничтожая открыто. Но в их песнопениях это все равно прослеживается. И вот представьте, вы, проникшись этой идеологией, не понимая сути того, что в этих песнях говорится, просто-напросто начинаете их повторять, но только с обращением к себе. «Уничтожу себя как народ, нас не будет вообще». Песню ту же самую поете, только они пели вас, а вы поете нас. то есть про себя. Но если бы вы об этом узнали, вы бы стали следовать этому? Вы бы стали петь такие песни? Для вас эта идеология стала бы родной? Нет, потому что вы понимали, о чем в ней поется и на что направлена идеология. Многие русские люди, читая Тору или Ветхий Завет, просто удивляются, ну как же так? Как же так там рассказывается о том, как порабощать и уничтожать иные народы, не принадлежащие к иудейским коленам, то есть коленам богоборца, бога-богоборца. И они возмущаются, как же так? Но при этом они восхваляют, продолжают восхвалять бога-богоборца. При этом они следуют тому, что написано в Ветхом Завете. Кто-то начинает говорить, нет-нет-нет, Ветхий Завет – это не наше. Ветхий Завет – это ихнее, и он приводится для того, чтобы понять, как нельзя жить, как не надо жить, а вот наше, вот это вот Новый Завет. И тогда находятся люди, которые говорят, подождите, но я же слышал, что сегодня батюшка говорил, славься Бог Израиль, то есть славься Бог Богоборца. А батюшка мне говорит, ну вот так принято. Говорю, а почему тогда вы славите Богоборца, а не самого Бога? Он говорит, ну вот так принято. Хорошо, если вы говорите, что Ветхий Завет не является нашим родным, а это противоположность, то почему тогда очень много христианских праздников связано с именами ветхозаветных персонажей, которые, в общем-то, не были святыми? Они исполняли все те заповеди, данные Богом-богоборцем. И вот тут многие священники говорят, не лезь не в свое дело. Это не твое дело, не твоего ума дело, вот ты просто вот исполняй то, что есть. Почему при обряде венчания, опять же, уподобляется, священник говорит, что будьте якой, там дальше Сара, дальше что там еще. В общем, перечисляется там несколько имен, которые явно с Ветхим Заветом только связаны. Но если вы говорите, опять же, вот мне человек говорит, если, вернее так, мне священник говорит, что Ветхий Завет – это нечто другое, то в этом случае почему столько нестыковок? Да потому что священник не может вам ответить, почему это так. Он всего лишь навсего научен этому. Для него это норма, он не задумывается об этом. Он так же, как и вы, к примеру, русский человек, думает о чем-то своем, он вкладывает свой смысл в это. Никак он не может против этого что-то додумать, что-то там противопоставить. Он просто считает, что это все просто дань, какая-то необходимость. И не более того. И в том нет его вины. И даже если он не может вам объяснить, не надо его ругать, не надо на него накидываться. Он так же, как и вы, исполняет то, что ему ближе легло. Может быть, из-за отсутствия какой-то информации, из-за отсутствия каких-то знаний. Просто легло на сердце. Он-то вкладывает свой смысл. Русский человек вкладывает свой смысл. Папуас будет вкладывать свой смысл. Японец или китаец – свой, индус или индеец – свой. Многие, просто не понимая этого, становятся учителями, продолжая нести то, что они до конца не поняли сами. И они не пытаются также разобраться в этом. Потому что как только они начинают разбираться, у них происходит ломка, ломка в мозгах. Но возвращаемся к душе. Душа-то будет жить потом вечно и бесконечно. Тот, кто просто последователем был, и он попал не в свою религию или не в свое направление религиозное, с него будет один спрос. Душа будет испытывать свой так называемый дискомфорт, живя там, не в мире рая и где-нибудь, может быть, не в мире ада. А вот где мы тоже сейчас этого коснемся. А тот-то, кто, не разобравшись других за собой тянул, с него-то будет еще больше спрос. Это очень серьезная проблема. Но мы сейчас не говорим про более высокие такие направления, мы говорим про бытовую эту ситуацию. Так вот, а где же будет находиться тот человек, который по незнанию куда-то залез? Ну, понятно, что он не попадет к Божию престолу, поскольку он не относится к тем избранным, которых Бог Яхве Адонай себе призовет. Он в то же время в ад вряд ли попадет, потому что он не относится тоже к ним. А где он будет? Те, которые особо рьяные, они попадут в вечные слуги слуг, слуг Бога, вечные, то есть в рабы рабов. Представляете, тут есть рабы, а есть еще рабы рабов. вот в бесконечное пользование вы попадете к рабам, будете их обеспечивать чем-то там необходимым. То есть рабы будут служить их Богу, а вы будете служить рабам, которые служат своему Богу. Но это особо рьяные. Те же, которые просто по незнанию туда попали, то, скорее всего, все равно вам придется вернуться в свое родовое. Придется вернуться в свое родовое, вы никуда не денетесь, поскольку вы из рода вышли и в род вернетесь. Если, конечно, очень рьяно, как я уже говорил, повторюсь, вы не будете стремиться туда, стать рабами рабов. А в этом случае, попадая к родичам своим, с вас спросят: друг мой, или брат мой, или сын мой, вот мы тебя на землю послали вот с такой-то целью. Перед тобой были вот такие-то поставлены задачи. Давай посмотрим, а что из этих задач ты выполнил? Что ты сюда к нам привнес обратно? И разборка эта будет очень серьезная, потому что родственники посылают каждого сюда на землю с какими-то определенными целями. Если цели не исполняются, то беда всем родичам, которые вас сюда посылали. Но это примерно то же самое, как в песенке Высоцкого, когда все село собрало денег и послало покупать что-то в город там, мужичка одного. А он все позабыл, потерял этот список, и он не помнит, кому там надо дубленку, кому сапоги, кому что-то еще. И он тыркается, мыркается, там покупает все подряд, набирает всякого хлама. Ну что его ждет, да? Деньги были выделены, список был. А он по глупости своей растерял и привез совершенно не то, что нужно было. Деньги потрачены, результата никакого нет. Вот такой же будет ответ у вас перед родственниками. Ну и в заключение также я хочу вот еще ответить. Поскольку я сказал, что большинство людей не представляют догматического Яхве, Адоная, то есть Господа Яхве, а представляют по своим внутренним установкам, душевным или духовным, кого-то своего, то в этом случае, по сути, они обращаются к роду, к своему роду. Вот тут интересный был момент, когда я разговаривал с одним знакомым священником, ну, разговор был так, закрыт чашечкой чая, я задал вопрос: скажи мне, пожалуйста, не называю ни имени, ни фамилию, а как христианство относится к почитанию предков? Он сказал: ну, по сути, эта тема закрытая, потому что для почитания предков выделяется несколько дней в году. Вот в эти дни почитать предков вы обязаны. Дальше про предков мы не упоминаем. Единственное исключение – тогда, когда кто-то приходит на службу и дает записочку за упокой. То есть мне, как священнику, за то, что там, они пожертвовали церкви, и за то, что они состоят, ну, как бы в нашей, в кавычках, общине церковной, они вот приносят эти записочки, и мне, как священнику, приходится это делать. Я упоминаю в своей молитве эти имена. Все ограничивается этим. Я спросил его: скажи, пожалуйста, а почему люди не могут обращаться непосредственно к Богу? Он же Всевышний, он же Всезнающий, он же Вездесущий, и от него не скрыто ничего в этом мире. Почему к нему непосредственно люди не могут обращаться напрямую, поминая своих предков? Почему им необходимо идти в церковь? Тут начались очень глубокие заминки. Он стал как-то очень невнятно отвечать. В конечном итоге я говорю: ну скажи, тогда получается, это просто привязка? Ему-то не понравилось такое сравнение, само собой. Он опять стал что-то там говорить, но четкого ответа я бы так и не получил от него. В народном же представлении предки наши никогда нас не оставляют, и боги наши никогда не оставляют. И высший из богов – это род, который связывает всех, как там, так и здесь. И ни один человек, который помнит о своих предках и понимает, откуда все произошло, не оторван от рода. Это означает, что через род он связан со всеми, кто есть вообще там и здесь. Нет никакого отрыва. И поэтому русский человек, по сути-то, вот общаясь, опять же, со священниками, к этому я пришел, и изучая какие-то там писания, что, по сути, русский человек, называя другим именем Всевышнего, по сути, обращается к роду. И если вдруг он не попадает в церковь, он ставит, например, на стол первоиспеченный блинок и говорит: этот блин моим предкам. Кто-то говорит: первый блин комом, то есть те, которые уже ушли из земли. Кто-то говорит: просто предкам, а кто-то начинает просто поминать этих людей, своих предков, кого он знал и кого не знал. И в конечном итоге он, когда кого-то не знает, он обращается к Всевышнему роду своему. Вот поэтому я сейчас разъясняю эту позицию, почему многие люди, когда ходят в какие-либо священные места иных религий, каких-то сект, они все равно думают и мыслят о роде, но с определенной погрешностью. Мысли-то идут о роде, но так или иначе они проходят через определенные структуры, которые к роду отношения не имеют. И получается, что, ну вот как вот, опять же, можно такой пример привести. Вот доверили кому-то, какому-то человеку, привезти пригоршню алмазов с места их добычи в город на переработку. Этот человек говорил: я в точности все довезу, в точности вот один к одному. Но так случилось, что когда он вез, он подумал: ну а зачем я буду в точности все-то перевозить, мне-то как-то жить надо. И он просто-напросто по дороге заезжает к какому-либо барыге, сбагривает ему часть этих алмазов, получает денежку, а все остальное он везет туда, куда нужно было везти. Вот когда это касаемо каких-то бытовых дел, то в этом случае вас просто обворовывают в быту, в жизни. Вы лох, который доверил курятник охранять лисе. Если же мы говорим о душе своей и душах своих предков, то в этом случае тогда мы совершаем настолько серьезную ошибку, что вот просто так ее словами не описать. Мы обворовываем и себя, и своих предков. То есть поддержки предков рода своего, стоящего за нашими спинами, конечно же, мы ее будем ощущать и будем ее получать, но уже не в том количестве, как это бы нам хотелось. Тут можно касаться исторических каких-то моментов, затрагивать какие-то там интересные жизненные ситуации разных людей. Но я думаю, что и так мы уже долго общаемся, долго говорим на эту тему. Вывод какой? Я думаю следующее, что если человек имеет свою родную маму, имеет своего родного папу, то и надо обращаться и к маме, и к папе непосредственно напрямую. Папа с мамой имеют своих родичей, и те своих родичей. И так это будет до бесконечности, до упора в тот самый род, который все здесь породил, который все здесь создал, который в разных религиозных течениях в упрощенном виде записан. И потом эти разные религиозные течения, эти записи перевели в свою канву, в свое направление, выгодное тем, кто создавал эти направления. Если вы не осознаете этого всего, то тогда вы можете следовать иным писаниям, вы можете действовать как хотите, это сугубо ваше личное дело. Но и расплата будет сугубо ваша личная за свои деяния. Если вы это понимаете, и у вас нет никакого выбора, и вам приходится идти в какую-либо религиозную структуру, то вы просто должны сознавать, а к кому вы обращаетесь, кому направлены все ваши мысли. Это будет честно, это будет правильно и справедливо. И тем самым, даже если вы остаетесь в какой-либо религиозной структуре, вы наконец-то перестанете спорить со своими родичами, которые, к примеру, в этой религиозной структуре не состоят. Потому что вы будете понимать, что и вы, и они, минуя религиозные догмы, обращайтесь к одному и тому же, к роду, по родителю, от которого пошло все на этой земле и от которого пошли все ваши родичи на этой земле. Если вы будете подходить с этой точки зрения, то религиозные распри вас больше касаться не будут ни в каком варианте, потому что вы будете знать, что ваши родичи и вы обращаетесь к одному и тому же источнику, первоисточнику, роду, то есть Всевышнему, Всезнающему и Вездесущему. Только каждый из вас, кто-то по незнанию, кто-то из каких-то других побуждений, называет их по-своему. Это вот такой длинный мой ответ. Что же касаемо, например, чипировать себя, не чипировать, я считаю так. Наши предки себя не чипировали. Наши предки пользовались родовыми именами и именами личными, именами общинными. Этого было вполне достаточно для того, чтобы здесь жить в радости и благости, помня своих предков и богов. Поэтому я думаю, что метить можно скот. И это вполне понятно. Скот, он не умеет разговаривать, он может потеряться. И чтобы потом не было каких-то недоразумений, проще будет определить, кому та или иная овца, тот или иной козел или лошадь, или там кто-то еще принадлежит. И на чей двор необходимо его отвезти, или в чью общину необходимо его сдать. Если же мы говорим о человеке, то в этом случае чипирование здесь абсолютно не является необходимым. На мой взгляд, оно излишне для человека, который полноценный человек. У него есть имя, родовое или общинное. И этого вполне хватает. Вот как-то так. Прошу прощения за долгое пояснение. Но мне осталось только сказать уже слова, которые постоянно говорю. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за очередную интересную беседу. Благодарю тебя, Михаил, за то, что ты поднял эту тему. Для меня эта тема не совсем интересная, потому что это давным-давно мною пройдено. Я изучал многие священные писания в поисках того, то, что мне принадлежит. И когда ты повторяешь тот урок, который давным-давно, много лет назад был пройден, то он, ну, навевает какие-то мысли, а не топчешь ли ты на месте. Но я понимаю необходимость повторения, поэтому я вот со смиренным мудрием, исходя из твоей просьбы, немножечко коснулся этой темы. Также эта тема для меня не очень интересна. Почему? Потому что она может не всеми одинаково восприниматься. А мне совершенно не хочется каких-то распри. Еще раз повторюсь, я не против каких-то религий. Я за то, чтобы они существовали. И чтобы каждый народ, достойный этих религий, получил то, что им необходимо. Но опять же, я за то, чтобы тот, кто не относится к этим народам, задумался, стоит ли ему брать на вооружение своей жизни и своей души те или иные религии, религиозные течения или секты. Вот только с этой точки зрения я начал отвечать на твой вопрос. Благодарю всех и благодарю всем, кто нас слышал. Задавайте свои вопросы, будем отвечать на них, будем вместе доходить до истоков и делать мир лучше через себя самих. Будь добру, всем добра. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Пора просыпаться.